«Михаил», губы протянули мое имя с труднопередаваемой интонацией. Взгляд Лилианы соскользнул с моего лица на находящуюся за спиной пару то ли занимающихся борьбой в партере, то ли сексом Мариерин. Хи-хи, видимо, не я один нахожу это забавным. Обе играют по только им известным правилам вот уже минут 10, пока я разглядывал и сканировал Лилиану. Обе не используют и десятой доли своих сил, но стараются занять доминантную позицию. Хотя, глядя на почти идеальное равновесие в победах и поражениях, даже без чтения мыслей ответ напрашивается сам собой. Игра в сильную и независимую женщину от Морриган, что даже сейчас старается не показать слабину, и ее же желание этой самой слабости от воздействия похоти вытаскивающего потаенное желание, все это входит в диссонанс. Айрин об этом не думает, просто наслаждается, читая ситуацию подсознанием, и находит подход к собеседнику-партнеру, не забывая о себе. Душа компании в сексе будет душой, как, собственно, в любой сфере деятельности. Мораль. Трахайтесь с понимающими вас людьми. Лучшие друзья, психологи, сестры, братья и мужья с женами стоят на одной ступеньке. Ха-ха. О, к Лилиане вернулось достаточно самоконтроля, дабы она заметила новую руку. Счастливо засмеявшись во второй раз, она пару раз сжала ее в кулак и мягко притянула меня за шею для благодарного поцелуя. Приятно, пусть и прогнозируемо. Интересно, насколько изменится ее отношение, когда она отойдет от всего пережитого. Пока не знаю, но надеюсь на лучшее, я многое для этого сделал. Однако, вернемся к делу, хотя остальные артефакты воплотить и настроить общую систему можно и в более приятной обстановке. Совсем недавнее воспоминание о сжигаемых руках и мысленном ступоре обожгло разум. Да, похоже, я заработал себе еще одну фобию, на этот раз даже почти полезную и предостерегающую. Пока не стану сильнее и не разберу до кварков этот случай, делить сознание больше чем на два не стану. Два – это стабильно. Трахаться и заниматься делами начало получаться еще очень давно, в этом случае угрозы ХМ перегрузки нет. Тем временем, жаркие объятия с Лилианой и французский поцелуй были почти невинными, если бы не закинутая на мое бедро правая женская ножка и инстинктивные легкие толчки тазом с ее стороны, в попытках прижать клитор и губки посильнее к телу партнера. Эх, чертовка. Помни, Михаил, не увлекайся. Точка невозврата пройдена, но нужно закончить дело, затем все проанализировать, а не скатываться в вакханалию, как обычно. Подхватив девушку за бедра, растворяю волей свои штаны, направляя член в приятные и готовые ножны. Сейчас не до всяких излишеств, поэтому просто образ почти обычного гуманоида, просто жаждущая близости рыжая номер два в руках. Поэтому никаких дополнительных конечностей, воздействий больше самого окружения, без игры на нервах. Два почти обычных человека, обычный секс, все поспокойней, приближенно к реальности. Мощные и глубокие толчки, руки, мнущие аппетитные ягодицы постанывающей Лилианы, ласки языком и губами до предела напряженных сосков с недавно воплощенным пирсингом штангами. Ее руки, что оценили удобство расположения рогов у партнера, и оглаживающие все доступные к тактильному контакту. Нужно ли говорить, что несмотря на все произошедшие, усталость, нервы, напряжение и прочее, у меня на лице расплывалась довольная улыба, по-иному и не скажешь. Лилиана, здесь, в моих руках, первый с ней настоящий секс, в своем теле. Ао, да, ощущение бархатной кожи, женственного, и вместе с тем крепкого тела, прекрасных передних полушарий, что так приятно мять и слегка покусывать, слушать вырывающиеся из нее прекрасные стоны, такие яркие, чувственные и пробирающие до самого нутра. Она была очень активной, то прижимая меня обеими руками, стараясь прижаться всей поверхностью тела, то отстраняясь. Но отдельно шли поцелуи, в них Лилиана знала толк, и это дело ей, видимо, очень нравится, и я последний, кто будет против. Разные виды, с языком и без, грязные или слюнявые, целомудренные, впору пойти в ученики. Она не переставала извиваться ни на секунду, все время в движении, буквально олицетворяя вечно изменчивое и пляшущее пламя. Сила ее эмоций буквально оглушала, и Лилиана отдавалась им полностью, несмотря на противоречивость или сиюминутность. Она меняла постоянно позы, не задерживаясь в одной дольше нескольких минут, при этом не стараясь доминировать, а будто упрашивая, приглашая, будто я сам так хочу. Бард, он и в сексе Бард, верно? Поймав себя на рефлекторном начале разжига ее похоти и постепенном воплощении полезных игрушек, Резко даю себе мысленную пощечину. Мне нужно было идеально очистить ее от примеси эманаций, что неплохо так позволялось при сайте, а не коробтить. Нет, можно, конечно, надавить волей, все же власть моя в этом куске, находящейся в суперпозиции реальности, была очень высока, и отфильтровать все, что она успела хапнуть из окружающего фона, но зачем, и ей будет неприятно, и себе кайф чутко обломаю. Если есть более приятный способ, то чего мучиться. К сожалению, пришлось также снизить ее накал страстей, так как мне не хочется, дабы новая рука приняла в себя чистую ману похоти, мутировав, сила побери как. Рука члену девушки, это прикольно смотрится в какой-нибудь манге сомнительного содержания, но не в настоящей реальности. Все это и так решится через артефакты-ретрансляторы, но можно и заранее поработать. Также нужно как-то смягчить внезапное появление и дать хорошие ассоциации с пирсингом. Если говорить на чистоту, то можно было обойтись и без него, но это сложнее и напряжнее, как для меня, так и для Лилианы. Воплотить элементы доспеха или некоторую одежду, что на время будут соединены с телом и аурой, без возможности их снять, несколько неудобно на мой вкус. К тому же, поддерживать и проводить свою волю через то, что можно отнести к элементам похоти, мне несколько легче, дешевле и приятнее, видимо, в силу природы. Еще на этапе подбора формы для защитного артефакта прояснил сей момент. ХМ, кстати, мелькнувшую мысль нужно запомнить, потом и подумаю. Возвращаясь к пирсингу у девушек, в целом да, это мой фетиш, каюсь сразу, но это здесь совершенно ни при чем. Чистой воды совпадение, и возможность раздувать искры внутренней похоти Лилианы, к тому же возбуждая старым, добрым методом вибрации разрядов тока вариативной мощности, тоже совпадение. Типовая же версия, переделывать не стану, именно так и запишем. Психологический момент со стороны самой Лилианы о восприятии пирсинга как вещественного и постоянного напоминания и доказательства присоединения к стану похоти, это вообще момент скользкий и эфемерный, но имеющий право на существование. Одни плюсы для меня, однако, нужно помнить, сопротивление воли смертного — это непростые слова. Лучше она не будет иметь даже тени негатива в сторону пирсинга, тем самым не осложняя мне мониторинг и техномагоподдержку экспериментального псевдобиопротеза. Остальные функции все же далеко не так важны и вполне заменяемы. Все же, есть ощущение, что с накручиванием улучшения и фишек в руке я слегка перестарался. Опять, мысленно перебираю список изменений, отдельно выделяя непроверенные до конца. Да, бля, точно перестарался. Ну почему это все время происходит? Увлекся, несмотря на усталость и обстоятельства. Откатить назад? Нет, нерационально. Если что, упрощу уже после. Заканчиваю поскорее работу над остальными деталями комплекса, цепляя различный пирсинг на клитор, пупок и пару совсем скрытных, маленьких на позвоночник. С последним вообще пришлось поработать, ибо сражаться с торчащими из кожи на спине предметами, на секундочку, одной из самых подвижных частей тела человека, вообще не камильфо. С учетом поддоспешника, доспеха и рубахи, плотно прижатой к телу, пирсинг может цепляться за любые ниточки и выступы. Пришлось поработать, ведь без него никак. На сторонний взгляд, результат более походил на мелкие родинки телесного цвета. В тот момент, когда все было выполнено, я дополнительно ускоряю движение тазом, уже находясь в позе по собачьи, и, подгадав момент со следующим ее оргазмом, резко акцентирую волей чувствительность на всех точках пирсинга. Реакция была незамедлительной. По телу Лилианы прошла волна судорог, а ее руки обнаруживали инородные предметы в теле, метаясь и прижимая на секунду по очереди клитор и соски. Остальные места она также ощущала, но сравниться с главными эрогенными зонами они не могли, тем более дополнительно стимулируемыми артефактами на полную катушку. Сейчас каждый из них вибрировал, стимулировал слабым током, точечно покалывал похотью, продлевая оргазмы один за другим, но сама концентрация похоти в ней не увеличивалась, просто поддерживалась на одном пиковом для нее уровне. Если бы не моя воля, они бы также сокращали ее рефрактерный период, но сейчас это не нужно. Итак, из-за меня, обстановки, похоти вокруг, оного параметра, считай, нет для нее. Эх, эстетическое и не только наслаждение от зрелища сгорающей в блаженстве девушки не надоест мне никогда. Так и хочется продлить момент, разжечь пламя еще сильнее, усилить ее восприятие, чувствительность, силу каждого отдельного оргазма партнерши, погрузить в абсолютную похоть. И каждый раз приходится брать себя в руки, особенно сейчас, даже мимолетно не повышая вышеперечисленной сверхопределенной планки, укладывающейся в ее природные рамки. Если бы не способность заниматься и сексом, и делом, даже не знаю, что бы из меня в итоге вышло. Сделав еще с десяток приятных толчков, выхожу из то и дело спазмирующего лона. Вот теперь она подходит к черте угрозы. Ее душа устала, она не может дать больше энергии без вреда, в связи с этим ей пора отдохнуть. Удивительно, напряжение или намека на деформацию психики я так и не ощутил у нее, несмотря на все произошедшие. «Ты действительно уникальна, верно?» Ответом мне стала лишь безмятежная улыбка отключившейся и пребывающей в неге Лилианы. Сознанием духом малопонятной фигней бывшая послушница Андрости уже отправилась в Содом, что было неудивительно. Правда, в этот раз единственному администратору, оставленному следить за хозяйством, пришел мой приказ сопроводить ее в простой и счастливый сон. Без указания, Лилиану бы просто оставили в нейтральном сне, так как в ней не осталось свободной энергии, а вредить кому бы то ни было из гостей строжайше запрещено всем администраторам. Фух, тяжелый выдох вырвался сам собой. Значит, с этим тоже покончено, осталось только Ирин, а Морриган может подождать. Кстати, а напор Маныта вокруг слабеет, как и заканчиваются изменения оборотней. Даже измененная скверна, полученная от Ирины Шессерон заранее, прижилась и стабилизировалась. Не знаю пока насколько именно все удалось, познавать и вникать сил моральных почти нет, но на беглый взгляд все отлично. В кои-то веки оборотни валялись на полу без сознания, их дух был уже в тени, в домене, что так и остался за хозяйкой леса, в котором она не была очень и очень давно. Но он был и не растворился, а значит, все идет по плану. Сама она пока так и не ушла из реальности, заканчивая изменение природы ранее больше зверей, чем людей. Оставалось лишь закрепить результат, подготовить все к отходу дриады в тень, и можно заканчивать этот очень длинный день. Пересиливая усталость, иду к развратной парочке. Те снова сменили тон игрищ, теперь не пытаясь устроить битву, а лежали в позе 69, стараясь довести партнера как можно скорее. Пока выигрывала Морриган, Ветерин находился в куда большем напряжении похоти, да и к тому же ведьма себе неплохой язык морфировала. Длинный, слегка шершавенький, гибкий, проникающий во все уголки влагалища Эрин. От каждого движения этого агрегата, Кусланд слегка потряхивала. Хорошая идея, надо бы запомнить. Сама Эрин могла противопоставить лишь ХМ, а вот это уже интересно. В руках Эрин был фаллоимитатор, но воплощенный не мною, с двумя большими стержнями и одним совсем малым. Он вибрировал на дикой меняющейся частоте, но с малой амплитудой, одновременно проникая и во влагалище, и в попку, и стимулируя клитор. Однозначно не моя поделка, а кроме самой Ирин больше кандидатов нет. Да, девочка уже воплощает волей нужные предметы почти осознанно. Однако, как бы мне ни было жаль, придется прервать девчонок. Ирин нужно просканировать и вылечить, а вот что делать с Морриган, не знаю. Прервать сейчас, она заведена и далеко не утолена, а партнеров больше и нет. Сам бы я не против наконец овладеть ведьмочкой, но что-то мне подсказывает, лучше заняться этим чуть позже. Тогда ладно, пора спать. Волей вырубаю Морриган прямо посреди ее кульминации и отправляю в Содом. Авось смогу зацепить ее там, а администратор подарит хорошие сны. Эрин же, в очередной раз потеряв партнершу, оглядела пространство вокруг и не нашла никого в сознании кроме меня и хозяйки леса. «Ты как, Эрин? Проверим, как степень ее осознанности». «Хорошо, о!» Она чуть маниакально улыбнулась, а затем кинулся ко мне в объятия. «Не уйдешь». К сожалению, ответив на пылкий поцелуй, я и ее погрузил в сон. «Сейчас нельзя отвлечься, а я и так уже успел устать, чуть не умереть». Устать еще раз и затащить на горбу ритуал. Заметка на завтра. Перепроверить Лилиану, как бы я ни напортачил с замыленным взглядом. Сейчас же. Познание. Нужно заглянуть в самую глубь, в самую сущность тела Эрин, в корень всех процессов, отследить и отсеять все симптомы, найти первопричину. Найти, если не из-за чего она переходит в энергетическую форму существования, то хотя бы с чьей подачи лезут отовсюду метастазы. Последний рывок. Разогнать сознание. Подключиться к системе Гавриил. Спустя минут 5, что для такого действа и под такой скоростью мышления очень много, я разочарованно отступаю на шаг назад. План минимум выполнен. Метастазы появляются из-за дефекта некоторой части перешедших на энергоуровень клеток организма. Вопрос в принципе решаемый, и даже придумывать ничего не надо. Взять тот же комплекс пирсинг артефактов, прописать им особое свойство, похожее на постоянное напоминание, как должен выглядеть здоровый организм Эрин, и количество ошибок у новых клеток будет почти нулевым из-за следования этому образу. Мне бы радоваться частичному успеху, но ведь я так и не выяснил до конца, почему Эрин вообще стала перерождаться. Из-за меня, из-за замены большей части плоти на псевдоматерию с последующей адаптацией, из-за чего другого, уже неучтенного. Загадка. Черт, я действительно рассчитывал, что найду источник процесса, но мне не хватило либо знаний, либо разрешающей способности воли. Аркх, бесит. Ладно, ладно, теперь Эрин не умирает без постоянной поддержки воли, и уже это отлично. Вставить пирсинг, тем более я давно хотел предложить, да все не ко времени было, и можно жить дальше. Те же места, такое же крепление, что и у Лилианы, только из-за связи с тенью мощность у них будет повыше, будто второй невидимый и облегающий доспех. Михаил, я закончила. Голос хозяйки леса отвлек от посторонних и откровенно левых дум. В частности, а как вообще ставили пирсинг на клитор в прошлом мире? Я-то, понятно, раздвинул нервные окончания, продел псевдометаллу, срастил ранку, оставив зазор для свободного хода кольца штанги, да и подключил магическую начинку к энергетике реципиента. Девушкам от такого чувствительность повышается даже без работы самого артефакта, возбуждение, приятные ощущения, без каких-либо ранок, натираний, гниения, выделения сукровицы на протяжении всего времени заживания и прочего. А без этого как? Если просто сделать дырку иглой, до четверти нервов можно перебить в таком месте, как клитор, тем самым порезав чувствительность, а ее повышение ведь и будет в большинстве случаев причиной установки. Настоящая лотерея, то ли повысится, то ли понизится. И нахрена такое вообще делать? Чисто психологический эффект, или я просто не в теме и не знал неких правил и информации ранее? Оля, помнится, изучила сама сей вопрос и не пошла дальше пирсинга пупка. Ай, к черту такие мысли, бессмысленно гадать. Закончила, хорошо, теперь осталось самое легкое. Приготовленная заранее каменная чушка, стоявшая около барьера зала, поплывшая от воздействия маны, как и остальная материя вокруг, подверглась настоящему удару воли высшего демона, изменяя свою суть и внешность. Простой артефакт, по функционалу напоминающий банальный прокси, был закончен за минуту. Один мият, плюс особое прописанное условие в изменившемся заклинании оборотней, плюс желание и принятие от хозяйки леса, плюс суперпозиция ткани реальности, и вуаля! Серый камень в форме сидящего бешеного клыка, с потрясающей детализацией и скрытой магической начинкой готов. Вшитые внутрь рунные цепочки теперь поддерживались связью с дриадой, не требуя от нее сознательного контроля, позволяя осуществлять плотную связь со всеми блохостиками разом, ведя лишь одним общим и скрытым каналом в тень. Решение в некоторой степени элегантное и немного гениальное. Жаль, что таким же образом не привяжешь демонов к реальности, слишком те тяжелые, да и настоящих материальных тел не имеют. А вот связь, классифицируемая как легкая степень одержимости, нужное для работы заклинания и уже некоторой части сущности, вполне возможно. Впрочем, может еще и пригодится идея и реализация. Наконец, после стольких лет, хозяйка леса улыбнулась, зажмурила свои черные глаза, подняла голову к потолку и медленно растаяла в воздухе, перемещаясь по четверке в тень. Артефактная статуя завибрировала, засияла, а затем все сверхъестественные эффекты пропали. Кроме того интересного факта, что в данный момент это был единственный стабильный неодушевленный предмет в ритуальном зале. Я бы даже сказал, сверхдетализированный, сверхреальный, но обычный маг этого не почувствует. Действительно, наконец, Мардин, кукла, откачивай ману, постарайтесь сберечь остатки, нечего разбазаривать потенциальные запасы. Внутренние земноводные за столько впустую выкинутых ресурсов уф. Даже такой загрязненный, осуществит мне акт асфиксии. Она и так пыталась на пару с хомяком утроить ГОС. Переворот от безбожно низкого КПД псионического шторма и поглотителей. Больше я постараюсь так не делать, а то устроили балаган, а нахапали в лучшем случае с 10% от возможного, еще и с циклом переработки теперь нужно маяться. Эх и Дарк восстанавливать нафиг, все после отдыха. А пока стоит чутко привести в порядок оставшуюся материю и пространство в зале, ведь когда рухнет барьер, слитый с завесой, От конфликта разных состояний веществ будет скорее всего неприятно. Лучше не проверять. Дальнейшее действо было немного скучным и выматывающим, особенно на фоне произошедших нагрузок и усталости, а по завершении, когда завеса с почти слышимым щелчком-чавком встала на место, моральных сил не осталось совершенно. О, с каким кайфом я бы сейчас придавил подушку часиков на 40. Жаль, что став демоном, кроме достаточно большого количества плюсов, вылезли и такие минусы, как, к примеру, невозможность спать. Раньше помогало отвлеченное и не требующее напряжения занятие, типа скачков по снам с эротическим содержанием. Да, со временем это превратилось из способа дохода в релаксацию. Однако сейчас не хотелось и этого, поэтому, отойдя обратно в домен, направив тот обратно в глубины тени, синхронизовался с телом Ирины и впал в некий контролируемый транс или своеобразную медитацию. Вижу, слышу, запоминаю, но мышление очень неспешно и мысли ворочаются с трудом. Долгожданная тишина и покой. Спустя пару минут после завершения ритуала, аккуратно ступая в зал, вошли остатки отряда. Алистер внимательно осматривал бессознательные тела, отдав сначала предпочтение нашим, а уже после перешел к слегка очеловеченным оборотням. Шисерон, вернувшаяся уже давненько, предпочтение отдавала обстановке перекореженного зала и новой статуи. Стэн просто заглянул внутрь, окинул взором открывшуюся картину и вышел вон. Непрошибаем. По истечении десятка минут и недолгого обсуждения щитника и эльфийского инквизитора, тройку девушек переместили в их комнаты, благо о всякой гигиене мне хватило ума позаботиться до отключения. Оборотни оставили валяться как были. Прям чувствую доброту и чуткость Алситера с Шисерон. Шутка. На улице тем временем разгорался рассвет, но вымотанные как ритуалом, так и ожиданием с охраной, разумные завалились спать. Лишь ближе к обеду встала Шисерон и первая из участников очнулась Морриган. Встретившись в обеденном зале, они лишь приветственно кивнули друг другу и молча приступили к утолению голода. Алистер подтянулся позже и предпринял попытки расспроса ведьмы о результатах, на что получил краткий и максимально ехидный ответ. Сразу понятно, Морриган окончательно пришла в себя, даже пикировку устроила. Была бы она загружена думами, просто послала далеко и надолго, а не доводила бедного бастарда до белого коленя. Он, конечно, совсем не дурак, каким зачастую хочет казаться, но вот в искусстве зловредности с языкастой Марион не сравнится. Постепенно стали просыпаться и оборотни. Они несколько удивленно исследовали свое новое, не омраченное болью и яростью состояние и слегка измененные тела. Некоторые заново знакомились, кто-то вспомнил ранее забытую жизнь до превращения, иные просто только очнулись от кровавого безумия, сохранив фрагменты памяти о былом. Даже невооруженным взглядом бодрствующие члены отряда находили уйму отличий с изменившимися повадками блохастых. Спокойные, способные на глубокую концентрацию на какое-либо дело, ведущие более осмысленные и несколько заумные диалоги, дискуссии, усложнившаяся иерархия, распределение ролей, профессий. Уже начата закладка кузнечной печи, организованы отряды по разбору завалов в древней усыпальнице. Они действительно очеловечились в лучшем смысле слова, или, скорее, обрели разум. На самом деле, сквозь туман медитации меня наполнила некая гордость за причастность к такому событию. Мы действительно это сделали, изменили целый вид. Из проклятых тварей в полноценных новых разумных, со своими особенностями, достоинствами и недостатками. Это феноменально. С этим были согласны и остальные, по крайней мере, тем, кому было интересно и хватало мозгов осознать произошедшее. О чем говорить, если Стэн и тот немного озадаченно наблюдал за резкой и слегка суматошной активностью вокруг. С разумом пришли такие понятия, как стыд, а одежда ранее оборотням не требовалась. Не выдержав, он направился делиться некими навыками, иногда порыкивая на самых бестолковых и еще до конца не очухавшихся оборотней. Члены отряда разошлись по своим интересам. Кто-то помогал организовать приемлемый караул, а не подобие блуждающей стаи. Кто-то организовывал пошив на кожевенные ресурсы, где также помогала Лилиана в изрядно приподнятом настроении. Кто-то заинтересовался внезапно выискавшимся десятком неинициированных магов, натаскивая их, как не взорвать все вокруг, благо, что о настоящей одержимости речи не идет, хозяйка леса бдиты на свою территорию не пустит. Ирина и бегун согласовывали дальнейшие планы и готовили делегацию к эльфам. Скучно не было никому, а я был дополнительно рад, что никакой депрессии или явного недовольства ни у кого из трех участвовавших в ритуале девушек не было. «Добрый охотник», — голос куклы прервал созерцательное состояние, заставляя мозг шевелиться и сбросить оковы. Потянувшись всем телом и встав с кресла качалки в доме во сне охотника, я слегка поскреб правый рог. «Да, что-то случилось, не то чтобы полностью, но значительная часть усталости ушла, тем более...» Кукла не стала бы отвлекать по пустякам. «У меня тревожные вести», она слегка склонила голову и повела рукой, передавая по воздуху малый пилон данных, по виду тот же пилон, только размером со спичечный коробок и с монолитным, недвижимым кольцом вокруг кристалла. «Мысли речь хороша, но записи каталогизация с архивацией информации на носитель еще лучше во многих моментах. Это обнаружила Сара Керриган во время исследования места ритуала у самой завесы. Так-так, интересно и слегка подозрительно. Волей проникаю в пилон, считывая данные. Ох, ё, тревожные вести, иначе не скажешь», растерянно почесывая рог, лихорадочно обдумываю ситуацию. «Десятки явно находящихся под контролем смертных демонов, целенаправленно рыщущих по пространству тени, следы воздействий минимум 7 ритуальных заклинаний от разных магов, хотя, судя по мощности, скорее, кругов магов, пятерка смертных бессонной пелены, осматривающих местность, насколько это возможно для тени, причем они явно из разных и не связанных меж собой групп. Если прикинуть, какие ресурсы, усилия и труд стоят за каждым таким явлением, становится несколько не по себе. Настроившись на соларианца, начинаю разговор. Мардин, как считаешь, мы могли нашуметь так, что всполошили магов на достаточно большом куске земли? У нас ведь очевидно гости не только с Фирилдинского круга и общества свободных магов. Недостаточно данных для анализа. Почти мгновенный ответ несомненно тоже отдохнувшего ученого не внушал доверия. Поисковые отряды, сенсорные и диагностические попытки разведки, разная форма у находящихся в тени магов. Вывод однозначен. Нашумели. Да. А зачем Сара вообще туда сунулась? Больше риторически вопрошаю в потолок. Разведка по ее инициативе, коротко пояснила кукла. Повторная да. Она вообще стала часто инициативу инициировать. То вокруг домена охотой займется, то тюрьму пополнит, то план вторжения в реальность накатает. В разведку вот пошла, сообразив проверить все ли тихо. Однозначно мне стоит только порадоваться такому подчиненному, но запомните и отложить в голове. Только вот что делать с этими ищейками, мы же не так давно целый чужой домен взорвали, участок тени энтропии прожарили, и ничего. А сейчас ритуал уступающих масштабов, и переполох, смещаясь к Гавриилу, попутно веду диалог с Мардином. Он уже поднял архив скинутых мною образов по тому случаю и сейчас заново прогонял что-то в системе. Недостаточно данных для анализа, он повторяется, или издевается. Ладно, ты колупай, может что и выяснишь, а я, пожалуй, загляну к одной знакомой, раз в реальности пока все тихо. Чародейка Кира Драун, она может знать, не участвовала в ритуале. Высокие познания и контакт с сообществом свободных магов, верное решение. Выдав это за секунду, Мардин снова прикрыл глаза, расслабляясь в ложементе, для лучшей концентрации на системе. Хмыкнув, ухожу по четверке в направлении связи с Кирой, одновременно применяя осторожное познание на предмет занятости чародейки и ее окружения. К сожалению, с ней у меня нет того толстого каната связи, как с Эрин, поэтому и полноценно ориентироваться не получается, но наличие посторонних и чуть более детальное общее состояние узнать теперь возможно. После ее пребывания недолгое время в моем домене, и нашей с ней планомерной работы в этом направлении, связь контракта окрепла в достаточной степени для подобных выкрутасов. Спустя минуту, так и не найдя тревожных фактов или чужого присутствия, волей проникаю сквозь малую щель в завесе, состоящая из контракта, слитого с ее собственной связью, как мага. Иной бы демонолог обозвал ее за это полной дурой, так как ничего теперь не препятствовало одержимости или простому пожиранию души, но сэра Драун мне доверяла. Этот факт приятно грел мою греховную душу. «Здравствуй, Кира!» Раздался в пустой комнате мой обычный баритон, без демонической реверберации, почти сразу за уже традиционным перезвоном колокольчиков, предшествующих воплощению, совет Шесерон не забыт. «Ох, Михаил, и тебе привет!» Кира, слегка уставшая, сидела в уже виденном мною кабинете. Только бумаг на столе и в шкафу прибавилось. «Ну и заварил же ты кашу, извини, недоуменно чуть склоняю голову на бок, на что получаю взгляд, полный скепсиса и некоего смирения с неизбежным. Очень нехарактерный для нее взгляд, надо заметить. Я получила твою просьбу о нужде в доступной мане, без деталей зачем она нужна. К сожалению, рядом была только Майя, так что помогли, чем могли. Кира встала из-за стола, чуть не сбив стопку бумаги на его краю. Коротко ругнувшись и кое-как поправив, она отошла к маленькому столику с кувшином вина. Мгновение подумав и проигнорировав бокалы, она приложилась к горлышку. Кхем. Очень нехарактерное поведение. Так что в том, чьи рога торчат за произошедшим, не сомневаюсь. Брови взлетели еще выше, выражая мое недоумение, хотя и нехорошее понимание намекало, о чем она говорит. Точно нашумели. Я почувствовал, и благодарю за это. Но насчет произошедшего давай поподробнее, ведь к тебе я и зашел для прояснения ситуации. Мы ритуал-то закончили, пусть и не без неожиданностей, зато полностью успешно, а сегодня обнаружили поисковые партии во множественном числе на участке ритуала. Подробности. Ближайший круг магов стоит на ушах, как, собственно, и остальные вокруг Фирилдина. Зашевелились храмовники, по слухам подгоняемые интересом самой верховной жрицы Беатрикс III. Они бестолково обшаривают закоулки, изображая бурную деятельность и мешают всем свободным магам. Направлены письма во все официальные, полуофициальные и откровенно незаконные сообщества, хоть как-то связанные с магией и обладающие минимально доступными возможностями для такого. Твинтерские магистры уже успели дать отрицательный ответ и направили в свою очередь вопросительную ноту. Кира помассировала переносицу, тяжело выдохнув, пока я мысленно обтекал. Мы разворошили осиное гнездо. Видимо, неожиданности, она показала кавычки в воздухе ужасно знакомым жестом, во время ритуала были весьма весомыми. Постой, постой, тормози. Я аж замахал руками от экспрессии. Я не понимаю, с чего такая реакция. Я и более грандиозные вещи проворачивал. Да, тогда ты лучше их скрыл. То, что вы там устроили, заставило ходить ходуном завесу как минимум до самого Эндерфилса и Ривейна. Вы словно ударили по металлической пластине, чью вибрацию почувствовали все. Только вместо пластины – завеса. Секунду, она резко шагнула к столу и выудила из завала на нем длинный листок бумаги, зачитывая. Классифицируемый коэффициент искажения в точке применения детектированного заклинания высшего ранга находился в пределах от 980 до 1300. По предварительному анализу, мощность и длительность воздействия соответствовали кругу магов уровня магистра или старший чародей из 8 членов, при длительной ресурсной поддержке большого количества лириума или магии крови. Само заклинание не определено, цель не определена. Точка триангуляции. Лес Брисилиан или его окрестности. Воздействие шло на мир тени и реальность одновременно. Замечены следы энтропии и стихийного проявления, в частности, молнии, но без непосредственного применения. На участке тени сильно понижена концентрация маны и природных обитателей. Стабильного разрыва в завесе не наблюдается. Предварительное заключение. Заклинание было не боевым, хоть и несло элементы боевого. Основной фокус был направлен вне мира тени. Возможная теория. Применение комплексного ритуального заклинания древней магии эльфа-фарлатана или твинтерского раздела строительства, закончив чтение, Кира отложила лист в сторону, повернувшись ко мне лицом. Узрев полностью офигевшую рогатую морду, она впервые за разговор улыбнулась. А почему строительство? Самый сложный и небоевой раздел магии твинтера, ныне несколько утерянный. Это все, что тебе было интересно. С усмешкой, похожей на типично Мариганову, она сложила руки на груди. Да, блять, не сдержавшись, минуты на три отвожу душу и нервы великим и могучим русским общим тидасским, с применением оборотов гномов и хасиндов. Да кто же знал-то? Ладно, не кипятись, а то наг крышу окончательно прогрызет. Она все шире улыбалась, наблюдая за моими метаниями. На самом деле, все не так страшно. Да, теперь я был преисполнен скепсиса. Да, кивок головой. Многим интересно, кто это сделал, а не что именно. Тем более у Эгра на рогах. Откровенно говоря, всем пока плевать на Фирилдин и на него смотрит только с точки зрения развития ситуации с Мором. Может еще Орли хочет обратно территории, но за это не могу говорить. Поэтому и ищут, желая выяснить, что за игрок так лихо играет по-крупному. А почему отбросили боевое направление? После удара с применением такой силы, завеса если не рвется, то минимум несет характерные повреждения, которых не наблюдается. В отличие от них, она махнула в сторону убранного листочка с докладом. Я-то знаю, что ты почти хирургически вскрыл ее, сдвинув на время. Вообще-то, Это считалось невозможным ранее. Еще один насмешливый взгляд. Сдвинуть грань миров в трехмерную плоскость. Она покачала головой, разметав бело-золотые волосы. Так, ладно. Яростно скребу по основанию правого рога, стимулируя думалку. Что они могут предпринять далее? Хотя бы предположение, они, не поручусь за мелких интересующихся, из одиночек или малых сообществ и кругов, но вот большие бранта точно не удовлетворятся изысканиями в тени. Исследовательские экспедиции – это меньшие, что можно ждать. Первыми, конечно, ринутся храмовники из Денирима, а дальше уже не знаю. Кто-то решит, что это случилось далеко и его не касается, кто-то понадеется на полученную информацию от других, не знаю. А искатели истины точно нагрянут. Ясно, считай, гости будут обязательно. А насколько точно удалось засечь место, как только что прочитала, лес Бриселиан или его окрестности. Это довольно большая территория, задумчиво констатирую. Хозяйка леса и ее оборотни сейчас нетранспортабельны и привязаны к местности. Но войти в сердце леса да и вообще подумать на полузверей в таких вопросах, я тоже так думаю. Кира села в свое рабочее кресло. Поэтому у меня головная боль хоть косвенно из-за твоих действий, но причиной является вожжа, попавшая под хвост храмовникам. Будто бы тот, кто тряхнул завесу почти около диких земель Коркари, может прилететь на крыльях в Герцинию, сюда, за сутки. Создатель, что за идиоты? А что за работа-то такая? Ты же вроде демонологом у сообщества подрабатываешь. Тяжелый и печальный выдох был красноречивым ответом. Ясно. Ну, если нужна помощь, только позови, несколько неловко себя чувствую. Вроде действительно не я ей проблемы устроил, но часть вины есть. У тебя и своих теперь хватает, да и тяжелый заметен ты, я уже говорила. Поболтав еще немного, мне пришлось распрощаться с приятной глазам блондинкой, к тому же являющейся просто хорошим человеком, кхем. Но дела действительно были, и теперь немного поджимали. Опять, да провались все в око ужаса. Стоп, не будем думать о столь опасных вещах. Кролики, белые, пушистые, все любят кроликов. Они вот это вот все, и четверка маньяков, кстати, сильно похожих на отожравшуюся и чокнутую версию меня самого или мне подобного. Стоп, долой такие мысли, Михаил, кролики. Думай о кроликах. Глава 44 Оборотни Ч1. После столь радужных вестей от Киры, которая и напугала, и чуть-чуть успокоила, я не кинулся в панике трубить тревогу отряду, однако предпринять некоторые шаги стоило. К примеру, смотаться по-быстрому кое-куда в тени, а после вытащить Ирин на совещание по вопросу дальнейшего плана действий, точнее, очень дальнейшего, ибо в краткосрочной перспективе с действиями все было предельно ясно. Хватаем делегацию новых оборотней, выставляем вперед Шисерн, кратко вводим в курс дела слегка обозленных и малопонимающих далийцев, решаем вопрос с договорами, желательно все провернуть за денек-другой, затем тронуться в путь дорогу. План, конечно, можно в деталях пересмотреть, дополнить, но в целом примерно так и будет. Не потому, что я сатрап и деспот, который насаждает свои порядки, наоборот, ее величество логика диктует свои правила, а мы смиренно подчиняемся. Вот кто настоящий тиран. Поэтому присутствует момент неопределенности именно с более отдаленными планами. Сейчас удобное время. Отряд слегка занят первичными вопросами общины оборотней, до конца дня успеют многое, а мгновенного побега с места преступления нам не требуется. К тому же, чем больше мы поможем на начальном этапе, тем лучше у оборотней пойдет в дальнейшем, а они наши будущие союзники, и, дай сила, возможные подчиненные, как серые стражи. Кроме этого, присутствует слегка-меркантильный момент в помощи сейчас. В ту секунду, как у них слегка прояснилось в голове, первое, что они увидели и запомнят навсегда, это бескорыстная помощь отряда Ирин. Уверен, кроме Морриганы, может, Лилианы об этом никто не подумал, но не заметить благодарные взгляды и эмоции от уже не столь мохнатых гуманоидов я и в трансе не мог. Да, они знают, благодаря кому вообще возможен был ритуал, кто их очеловечил, вернул трезвость мысли, убрал ярость и постоянную боль, спас драгоценную хозяйку леса, но вот такая, мирская помощь в час растерянности, на заре осознания дорогого стоит. Поэтому я и не буду мешать самой собой сложившейся очень удачной ситуации. Слава силе, телепорт в Тидасе считается невозможным, из-за этого время несколько терпит. Правда есть Илувиан, но это проход в иной мир и сокращение дальнейшего пути по тени, что для большинства не есть хорошо. Да и не факт, что путь сократится, ибо там куча нюансов, особенно без навыка хождения по четверке. Иногда выйти на отображение в тени другого города реальности легче, чем зайти к соседу во двор. Хотя, я не уверен, может Элувианы строят дорогу по хмари или в специальные домены из него куда-то. Может это вообще теневые порталы, переделанные под смертных с материальной оболочкой. С глубоким сожалением должен признать горький профуканный шанс изучить столь интересный предмет, даже если он был сломан. Морриган тогда в своем негодовании была целиком и полностью права. В любом случае, использование элувианов считается утерянным и небезопасным. Как само изготовление, так и использование по прямому назначению, кроме как для связи. Так говорит канон и собранная уже здесь информация. Естественно, пара-тройка личностей, которые шарят в порталах, и том, как использовать столь полезные вещи, как элувиан, прийти могут, но именно что пара-тройка, и есть сомнения в столь радикальных действиях уполномоченных лиц. Кира сказала правильно. Ситуация с ритуалом интересна обязательно к расследованию, но не критично. Надеюсь, в любом случае, нормального прочесывания территории не будет, ибо протащить нормальный отряд не получится. Остается открытый вопрос с монстрами сравнимого калибра с Flemeth Metal, но это настолько крутые перцы, что и бежать от них бессмысленно, не скроемся, но и им вроде большого смысла разнюхивать здесь что-то нет, вследствие чего смысла валить отсюда на всех парах нет, но и задерживаться чревато. Просто на всякий случай. А почему только я? Мы находились в переговорной, как по мне, довольно удобное место для беседы. У Ирин все же имелось необременительное предпочтение смотреть на собеседника, когда это возможно, а использовать зеркало или воплощать свое схематическое лицо напротив нее в реальности излишне и не особо удобно. Ведь есть такое прекрасное помещение. Свои мысли они высказали в прошлый раз и ничего не изменилось с тех пор. К тому же, ты их командир, развалившись на воплощенном кресле троне и сложив пальцы домиком, я задумчиво рассматриваю и познаю одетую в латаные десяток раз заштопанный варварский доспех Ирин. Пирсинг под ним работает стабильно, пока не вижу сбоев, корректно проецирует ежесекундно обновляемый здоровый образ тела. Похоть также не превалирует в ее сознании, она себя вполне контролирует, но поддерживает средний уровень возбуждения. Как она неоднократно говорила, ей просто приятно и без этого уже слегка некомфортно. Мне же лучше, в плане упрощенного воплощения через нее, да и общего уровня существования, как вселенца. Ну, и приятно просто так. Слегка возбужденная Эрин прекрасна, говорю, как Михаил и как демон похоти. Тьфу, не о том думаю. Это не основные причины, она мягко покачала головой, положив ногу на ногу. То же совещание перед ритуалом, зачем там был Стэн, а здесь никого кроме нас. Шисеран была бы к месту, как более знающий о традициях эльфов, или Морриган, как маг. Ну и Алистер, понимающий внутреннюю кухню храмовников, которые и должны бежать сюда со всех ног, судя по переданной тобой информации. Ирин машинально постукивала указательным пальцем по нижней губе. Такая же паразитная привычка, как и почесывание рога. Значит, есть что-то еще, или пойдет речь не о том. Я хмыкнул, положив подбородок на скрещенные когтистые пальцы. Ее способ мышления и манера рассуждения стала походить на мои потуги в этих делах. Влияние как учителя, как одержимый. Тесное общение, куда пойдем дальше, Эрин? Флегматично и невинно спрашиваю у погрузившейся в думы Кусланд. Так нам же к клану Белланерис. А-а, поняла, она поправила выбившуюся из прически алую прядь. Если нет, когда решится вопрос с эльфами, нам нужно будет идти к другим союзникам. И почему мне кажется, что и у них не будет все так просто? Она тяжко выдохнула. Тащить разумных к спасению всегда тяжело, особенно если оно может состояться только при общих усилиях, отринув все иные конфликты, пожимаю плечами, мол, это же элементарно. А маги, там же строгая дисциплина, иерархия, о проблемах не слышала. Церковь та же, с храмовниками, не к добру упомянутыми. Она поморщилась. А да, после того случая, когда в середине ее излечения еще в замке Кусландов к ней вломились в спальню воины, закованные в латы с пылающим мечом на груди, и сходу приложили изгнанием демона с выжиганием маны. Да, не любит она с тех пор эту братью, даже без оглядки на собственную одержимость и необходимую осторожность. И пофиг, что те убрались во свояси, так и не заметив меня, сам факт, хамство и тем более по отношению к семье Тирна. Так что Алистеру повезло, что она сначала познакомилась с ним как с серым стражем, и только после выяснила его почти закончившееся обучение на храмовника. Вот мы и подошли к основному вопросу. Чуть встряхнув рогатой башкой, прогоняю на диво реалистичную картину хохочущей Эрин, залитой кровью, стоящей на горе из трупов храмовников в их фирменных латах. «Ты что-то знаешь?» Она прищурилась и подалась корпусом вперед в ожидании недобрых вестей. Не сказать, чтобы знал. Однако есть некоторая информация. Рок-рука давно не виделись. Шкряп-шкряп. Наподобие морой предупреждения моего брата, взгляд еще больше потяжелел и затем наполнился грустью. «Кстати, как он?» «Точно не скажу, где именно, все же тогда я не знал, как правильно это делать, но метка стабильно передает нормальное состояние Фергюса. Относительно здоров, относительно в порядке. Большего пока сказать не могу, как и о твоих родителях, с ними такая же ситуация. Все относительно хорошо». Эрин тепло улыбнулась, несколько расслабляясь. «Своих родных она ценит и любит, но здраво не докучает мне расспросами. Кстати, надо бы их всех привязать к Содому, на всякий случай, да и под рукой пусть будут. Насчет информации ХМ не столь плохо и ужасно, как в тот раз. Просто прошел слушок, что кто-то собирает в атагу демонов на некое пиршество, а точкой сбора назначена проекция реальности на тень от башни круга Ферилдина. И это даже не было ложью. Завеса над башней была цела, хоть и стандартно тонка из-за большой концентрации одаренных, а вот твари тени там было несколько с перебором, и непривычная мелочь. Именно туда я и смотался до того, как пригласить Ирин на разговор, дабы уточнить текущее состояние. Канон игры повествует о чуть ли не попытке силового переворота в кругу, которая вышла из-под контроля из-за повального использования магии крови революционерами и заглянувшими на огонек демонами. Главный среди них – страшили чародей Юльдрид, вернувшийся из-под Астагара Яки Ленин прямо на вокзале Кхе на первом же собрании поднял вопрос о независимости магов. Однако здесь этого не произошло. Я наглядно уже убедился как в подозрительно точном следовании мира этому самому канону, так и в некоторых противоречащих накатанным рельсам моментах. Однозначно угадать, что сбудется, а что, бред сивой кобылы, невозможно. Поэтому только проверка сведений, никакого тупого следования, нет никакой уверенности в грядущем. Теперь я даже не знаю, соберется ли канонный отряд стража. Вот как, Эрин снова принялась постукивать пальцем по уголку губ, подняв взгляд вверх. Минуту она предавалась размышлениям, затем откинулась на своем кресле и продолжила. «Но ты позвал меня сюда это обсудить, без посторонних. Следовательно, есть несколько важных нюансов и не все так однозначно. Я говорил, что она умная, говорю еще раз, и снова верно. Понимаешь, если пойдем сейчас, желательно бегом, можем успеть до кризисного момента, не знаю какого именно, но точно довольно разрушительного. Если он действительно случится, после такого-то отвлекающего момента, как изданный ритуалом шум, сохраним много жизней, привлечем на битву с Мором круг. Так и слышу в твоей речи невысказанное «но», Эрин хмыкнула, «но можем и подождать». В переговорной повисла тишина, нарушаемая лишь стандартными, на грани слышимости от звуками далеких событий и мыслей, характерный для тени звуковой фон. Эрин довольно мрачно буравила меня взглядом, обдумывая сказанное. Она ведь действительно добрая, и, имея возможность спасти людей, полезет в пекло. Иногда совсем не иносказательно. Я бы могла попросить прояснить этот момент. Начала она спокойно и размеренно, но пальцы правой руки сжались в кулак, однако попробую догадаться сама. Ты что-то задумал, но не уверен, как я это восприму. Либо точно уверен в возможной негативной реакции и решил переубедить, либо, на ее лбу образовалась хмурая складка, либо, а к силе все это, гадать с тобой бессмысленно. Силе, ты где от меня набралась? Концепцию живой силы, псевдоразумной сущности и энергии, пронизывающей все сущее, рассказала мне кукла. Надо же знать, кого ты вместо ругательств упоминаешь. Еще одна озорная улыбка осветила ее лицо. Да, к этому вопросу мы еще вернемся. Шкряп-шкряп, стимулируем думалку. К вопросу о магах. Ты права, если у них случится некий кризис с вторжением демонов и потерей контроля, когда произойдет раскол на воинствующие лагеря, храмовники не останутся в стороне. Догадываешься, что они запросят? Право на уничтожение. Полная зачистка бунтующего круга, мрачно бросила Эрин. Ага, и это как бы плохо. Но представь ситуацию. В башне жопа, настоящий конец света для магов, что большую часть жизни просидели там. Они, или по крайней мере оставшиеся начальники, понимаю, ты помнит о праве уничтожения. Выхода нет, храмовники забаррикадировали подступы, с радостью объявив о захвате территории демонами, но вдруг, делаю паузу, жестом предлагая продолжить нетипично хмурый Эрин. Ох, не доставляет ей радости этот разговор, но вдруг приходим мы. Кхе-кхе, ладно, я, она отмахнулась. Командор серых стражей, решаю проблему искоренением плохих магов, выкорчевыванием недружелюбно настроенных демонов. Все рады, все выжившие счастливы. Право отозвано, круг прорежен, храмовники счастливы смертям магов. Церковь закрутит гайки в отношении инакомыслия и магии крови. Пока не вижу выгоды. Это если ограничиться именно выкорчевыванием. Ты о чем? Ао, брови Эрин взлетели вверх. Да нет, ты же не думаешь. Подожди. Она даже руки выставила вперед, будто стараясь действительно остановить. Ты хочешь сожрать всех магов. Ха-ха. От неожиданности предположения я натурально подавился воздухом. Хотя нет, это не в твоем стиле. Соблазнить магичек, снова постукивая пальцем по губам, она пыталась генерировать бред. Ты же не серьезно такое предполагаешь? Как можно мягче и спокойнее уточняю. А почему нет? Приходим мы, вырезаем мужское население, ты сажаешь на иглу похоти всех девушек. Вполне нормальный план. Она пожала плечами, и только приглядевшись, замечаю хорошо спрятанную нотку азарства в ней. Да ты издеваешься надо мной. Подскакиваю с кресла. Только заметил, она слегка склонила голову к правому плечу, вопрошая наивным голосом. За что? За Морриган. Твердо и серьезно, словно отрезала, ответила она. В переговорной повисла тишина. Секунда на переваривание сказанного, и я сажусь обратно на трон кресла. Эрин, несмотря на принадлежность к демонам похоти, женскую логику я пока не осилил. Причем здесь Морриган? Мы поговорили о твоих родителях, о планах, о магах. Ну, если ты ее подложил сначала под оборотней, насадил на звериные колья, растерзал блохастыми нутро ее. Ты что, ревнуешь ее к ним? Познание слега прояснило картину, но мозги пока не складывали мозаику. Да, она хлопнула по подлокотнику. Ну ладно ты, это само собой, или Лилиана, но звери, волки плешивые, такую красавицу. Подожди, уже моя очередь выставлять руки вперед. Это вообще-то ее собственные фетиши. Она бы ни за что со мной просто так не трахнулась. Я бы ее дожала. Ты одержимая. В ее видении, одно и то же с демоном. Требовалось сначала сломать психологический запрет на секс. Лилиану бы подослали. Эту сумасшедшую, опять-таки, по ее мнению, с верой в Создателя. Она не фанатик. Это не мешает ей вести теологические диспуты с нашей ведьмой на привалах. Все равно. Ты не должен был осквернять. Ах, осквернять. Я, демон похоти. Похоти, Эрин. Эксгибиционизм, лесбийский секс, извращение с игрушками, БДСМ и многое, многое другое. Есть вещи, которые я не приемлю, но невинная зоофилия у девушки, выросшей в лесу, ни одна из них невинная. Да, они были почти животными. Обошлось без членовредительства, беременности, безумия и прочего. Трахнулась, поймала кайф, оседлала похоть. Пошла дальше. И вообще, почему мы орем друг на друга, не знаю. Снова воцарилась тишина. Через минуту я, тяжело выдохнув, спокойно спрашиваю, убрав реверберацию из голоса. Эрин, почему это тебя так задело? Ты же знаешь, похоть для каждого разумного различна. Я помню твои лекции. Просто, не знаю. Она встала с кресла и отошла на пару шагов, повернувшись ко мне попкой. Секунду подумав, перемещаюсь к ней со спины и заключаю в объятия. Эрин не сопротивлялась, наоборот приобняла за руки. «Михаил, я хорошо знаю, что такое ревность, но не могу определить, что меня гложет. По моему радару, как раз таки ревность. Но молчим, я сам себе не враг. Когда пришла в себя сегодня и вспомнила о происходившем на ритуале, мне приятно, Морриган, я привязалась к этой колючке с мягким брюшком. ПФ, да, мягким, и ты это знаешь». Она пихнула меня локтем. «Я понимаю ее пристрастие. Но каждый раз как представлю, аж порвать этих псин хочется. Да, а что я еще мог сказать, что для меня они в тот момент были не больше, чем теплые фалоимитаторы на ножках. Раз похоти энергию душ не вырабатывают, нормальные мозги не имеют, то и неразумные, как это объяснить? Хотя, может помочь пересылка мыслеобраза с моими рассуждениями». Ирин слегка пошатнулась, принимая информацию, но я крепко ее держал. Ей потребовалось с полминуты, дабы полностью переварить пакет, что показывает высокую степень развития интеллекта и ее приобщения к бытию и образу мыслей духов и некоторых магов. Кажется, теперь понимаю. Ты видишь это не так, как я или обычный смертный. Действительно, посмотреть со стороны, что за глупость у меня на уме. Мохнатые фаллосы на ножках. Ха, ха-ха-ха. На всякий случай предупреждаю. Ты даже не думай о чем-то подобном. Морриган – это Морриган, как и другие девушки. А вот ты, Эрин, моя. Воля высшего демона окутала ее превосходную фигурку в дополнение к рукам, заключая в кокон. Эф, больно надо. Она сделала вид, будто обиделась на такие подозрения, задрав носик. Ну, если вопрос с этим решен. Как тебе вообще, Морри, в плане интима? Я заметил некоторые ваши игры. О, хм, пойдет, добавь ее в мой гарем. В твой. А чей же еще? У меня есть подручный высший демон, бывший бард с тяжелой судьбой. Вот теперь и выросшая без тепла ведьма из диких земель. Я сама почти принцесса, героиня, на плечах, спасение мира. Так что да, гарем, как и положено главным героям романов. Покивав самой себе, она покосилась назад в ожидании моей реакции на этот шутливый спич. Честно говоря, меня снова ошеломили, уже второй раз за этот разговор. И ведь почти угадала. Действительно, она героиня, возможный протагонист игры. Но, подручный демон, кто-то сейчас доиграется, а меня накажут, тщетно пытаясь изобразить испуг. Она постреливала заблестевшими глазками. Непременно. Подхватив радостно пискнувшую девушку, одновременно воплощая все необходимое для наказания вокруг, у меня в голове промелькнула мысль о так и нерешенном вопросе с магами. «Бегун, у вас всего хватает на первое время?» Хаэр, оборотень взял паузу для ответа Эрин, задумчиво прикрыв глаза. Импровизированное совещание состоялось даже не в переговорной или в смежном и подготовленном помещении рядом с ней, а почти на пороге древних развалин. Прихожая, точнее зал сразу за ветхой и разрушенной лестницей, которую сейчас приводит в надлежащий вид сразу десяток оборотней с шансовым инструментом в руках и грубых штанах вместо одежды, по случаю собрала почти весь отряд Эрин, за исключением Стена с Лилианой и командиров оборотней, или вождей, пока не ясно. В общем, Бегун, Привратник и Силвейн, пока единственная девушка в постепенно расширяющемся коллективе правления. К слову, она также входила в десяток новоинициированных магов. Как я понял, выбилась она за свои лидерские качества, разносторонние навыки и лучшие, почти интуитивное понимание магии среди новых коллег. Шутка ли, она уже стреляет нормальной магической стрелой, зажигает огонь в руке и умеет ощущать ману в окружающем пространстве. Я до сих пор ловлю неоднозначный коктейль эмоций от Морри в ее сторону. Конечно, в этой бочке меда есть ложка дегтя. Личностная память утрачена качественно. Она не помнит ни кто она, ни откуда, даже имя выбрала наугад. Силвейн была до ритуала из бешеных, абсолютно слепых в ярости оборотней, а с ними все вышло чуть хуже в плане восстановления памяти и личности, но пока никто не жаловался. Ха, вот что странно, так это имя, которое она выбрала, Силвейн Орлийское, как я улавливаю смысл, нечто связанное с лесом, просто оно отличается от остальных, уже традиционных имен, похожих на индийские из прошлого мира, по характеру именно речения. Бегун, Привратник, Кователь, Ловчий. Возможно, они перейдут на нормальные имена, как и Силвейн. Пока да, хватает, спасибо вам. Лес нас тоже не бросает, как и хозяйка. Еда, одежда, примитивные инструменты. Голос очеловеченного бегуна был куда менее угрожающим и порыкивающим, чем ранее. Оборотень был спокоен, говорил медленно, размеренно обдумывая каждое предложение. Какое яркое различие между этим бегуном и прошлым. Но не хватает оружия. Оружие, Алистер недоуменно уточнил, демонстративно бросив взгляд на внушительные, но уже не такие, как раньше, когти оборотня. Хотя и пасть, напоминающую волчью, списывать со счетов не стоит. Да, кивнул бегун, повернувшись в сторону работающих оборотней. Клыки, когти, инстинкты – это хорошо. Раньше этого хватало, а ярость позволяла рвать врагов в клочья. Эррр. На секунду в его эмофоне промелькнули отголоски прежнего бешенства, но они исчезли очень быстро, перетекая в обычный гнев, который он подавил небрежным усилием воли. Да, закалка, наведенной яростью, позволила нынешним оборотням быть очень стойкими и контролировать свои эмоциональные порывы. Интересный дополнительный эффект, а бегун продолжил. Но это было раньше. Наше природное оружие потеряло в своей силе, однако вернулся разум. Он оскалился и обратился к Алистеру. «Скажи, страж, кто для тебя опаснее? Зверь или воин в доспехе с оружием?» «Это риторический вопрос», — бегун отмахнулся мохнатой рукой, а некоторые члены отряда снова слегка подзависли от столь умной речи бывшего почти зверя. Нападая на долийцев, даже с той ясностью ума, что подарила нам хозяйка, мы шли на размен 4:1. Тогда это нас меня не волновало. Ярость слепила, вымывала все остальное из разума. Но теперь все иначе. Он непроизвольно сжал руку в кулак, втянув когти, наполняя тело ки. Никаких смертей, никаких оправданных потерь. Скоро мы выступим против мора, против порождения тьмы. И биться мы будем как воины, а не как бешеные звери. По мере его короткой речи, на которой он распалялся все больше, работающие неподалеку оборотни останавливались, прислушиваясь к словам бегуна, и на последнем слоге одобрительно взревели-взвыли. Да, вот это харизма у предводителя. Они же сейчас даже вопреки самим словам бегуна готовы костьми лечь, но порвать всех врагов. Спустя полминуты, один из оборотней рабочих, судя по поведению, некто наподобие бригадира или десятника, растолкал остальных, возвращая к расчистке лестницы. Бегун же лишь одобрительно хмыкнул на это, все еще ехидно скались на рефлекторно схватившегося за рукоять оружия Алистера во время коллективного одобрительного воя. Глава 44. Оборотни Ч2. Спустя полминуты, один из оборотней рабочих, судя по поведению, некто наподобие бригадира или десятника, растолкал остальных, возвращая к расчистке лестницы. Бегун же лишь одобрительно хмыкнул на это, все еще ехидно скались на рефлекторно схватившегося за рукоять оружия Алистера во время коллективного одобрительного воя. Поэтому нам нужно оружие и отработка навыков с ним. Подвел итог бегун. И сроки, вступил в дискуссию привратник, оборотень с серой короткой шерстью, одетый, как и бегун, в наспех сшитые кожаные штаны. Он выступал неким начальником обороны. Сколько у нас времени на подготовку и обустройство нашего дома? Около 1/2 до активной фазы противодействия. Чуть вопросительно ответила Эрин, посмотрев на Алистера, видимо, припомнив разговор о море. Тот на это согласно кивнул, подтверждая: «Это не точно, но большего у нас пока нет. Я передам хозяйке леса всю информацию, известную по порождениям. Вы же поддерживаете с ней контакт, уточняю больше для приличия, так как прекрасно вижу тесную связь оборотней с дриадой, и если она молчит, то только по причине нежелания разговора. Другим эта связь не видна. Но ведь я помогал ее протянуть через сервак, кому как не мне знать черный ход. Хозяйка дает советы, но она отстранилась от нас. Мы должны жить своим умом», — несколько горько заметила Силвейн. «Хорошо, тогда вопрос с информацией решен. По поводу способности и присущей серым стражам атрибутики в аспектах тела я также согласую все с хозяйкой леса. Тем более, ваши изменения еще не доведены до конца. А что насчет оружия? В чем проблемы?» Ирин вернула разговор в начальную тему. «Это место», — бегун встрепенулся и обвел рукой вокруг себя, — «стало нашим домом. Нам предстоит его обжить уже по-настоящему, вывести отсюда всякую шваль. Но это не ваше дело. Проблема в ресурсах. Лес нам поможет, но он не всемогущ. Где взять железо, лириум, уголь и многое, многое другое? Некоторым из нас не хватает специй из Ривейна. Не в период мора об этом говорить. Но, если теперь возможны маленькие радости жизни, зачем от них отказываться?» Он усмехнулся. «Вам нужно выйти на торговлю с внешним миром, но с этим будут большие трудности», — кивнул Эрин, осознав размер проблемы. «Долийцы». Шисеран высказалась, как всегда, внезапно, коротко и по существу. «Точно. И них все это есть, как и выходы на поставки иных товаров», — обрадовалась Эрин. «Долийцы», — снова мелькнула искра ярости в эмоциях бегуна, но быстро потухло. «Это, конечно, выход, если они не станут на нас нападать и решат пойти на контакт. Нам все равно нужно помирить вас с ними». Ирин заждалась идеи, и теперь ее не остановить. «Да, соберем делегацию, пойдем вместе, а там уже разберемся. В любом случае, стоит попытаться». «Тогда решено», — кивнул несколько недовольный бегун, под откровенно недовольное покачивание головой привратника.